Во все тяжкие. Глава 3, часть 2. Проснувшись, гном резко вскочила на ноги и в какой-то панике оглядела окрестности. Она так привыкла к жесткому подъему, что ее подсознание восприняло такое тихое спокойное утро, как что-то вне нормы. Ей потребовалось около минуты, чтобы полностью прийти в себя и успокоиться. Оглядевшись, она увидела, что суккуба была именно там, где она была до того, как Физи уснула. Спокойно сидела на камне и смотрела вдаль. Следы подпалин в ее окружении предполагали, что она побросала несколько огненных шаров, чтобы облегчить скуку. Хотя в окружении также имелись несколько обугленных останков. Казалось, она не заметила, что гномиха проснулась, так что Физи поприветствовала ее, чтобы привлечь внимание. «Доброе утро!» Глаза Ксиры отвернулись от линии горизонта и презрительно посмотрели на низкорослого паладина. «А, наконец-то проснулась». «Да. Надеюсь, что ты отдохнула и больше не будешь затруднять жизнь моего мастера». «Не буду. Поверь мне, расстроить Бокси — это то, что я хочу сделать меньше всего и в последнюю очередь». «Хм. Раз понимаешь, хорошо. Где? На обратном пути. Я думаю, они прибудут примерно через полчаса, поэтому нам лучше вернуться обратно». «Хорошо. Ты ничего странного не делала со мной, пока я спала, верно?» Ксера была той, кто ранее уже манипулировал памятью Физзи, и она всегда делала это после того, как усыпляла гнома магией. Поэтому это было очень актуальной проблемой. Усталый ум Физзи не смог принять этого внимания вчерашним вечером. Однако суккуб не ответила. Она просто слегка улыбнулась, прежде чем обернуться и направиться к высокому черному шпилю, виднеющемуся вдалеке. «Эй, ты ведь ничего не сделал такого, верно?» Встревоженный паладин продолжала спрашивать суккуба снова и снова, но так и не получила ответа. Вполне возможно, что Ксера ничего и не делала, и просто ради удовольствия играла на нервах бедной девушки. Тем не менее, Физзи не устраивал подобный ответ, состоящий из одной неопределенности. Она обыскивала свою память, пытаясь обнаружить что-то неуместное. Любой утраченный промежуток времени. К сожалению, все было на месте. Тюремное заключение, жестокое обращение, насилие, ужасное событие, произошедшее вчерашним утром. Все это пронеслось у нее перед глазами. Она продолжала беспокоиться об этом, возвращаясь к окраине шпиля короля Нефрита. Они прибыли примерно в то же место, где разделилась накануне группа. Кора уже была там и ожидала их, усевшись на землю. «Йоу!» Она встретила их, подняв волну из рук. Волну, состоящую из одной единственной руки. «Ага!» Физи отшатнулась от этого ходячего ужаса, когда поняла, как сильно искалечена полуживая гора мышц. Ей не хватало обеих левых рук, половины правой руки и большей части ее левой ноги. На левой части торса имелись огромные рваные раны, а также оба ее великолепных рога были сломаны. «Ты как? Что с тобой случилось?» «Ничего особенного. Я просто хотела посмотреть, насколько эти големы сильны. А потом как-то немного увлеклась и бросила вызов сразу троим». «Ну и как они?» — спросила Ксера, как ни в чем не бывало. «Они жестче и быстрее, чем выглядят. Я думаю, они около 40-го уровня, может быть, 45-го. Они очень хорошо владеют теми щитами. Копьями тоже неплохо, но самая большая заноза в заднице — их короткие мечи. Они намного острее, чем могут показаться с виду». Она помахала своими обрубками, словно доказывая свою точку зрения. «Мечи? Какие мечи?» — спросила Ксера. «Они вытаскивают их откуда-то, если сломать их копья. А еще големы становятся злее и начинают атаковать, словно сумасшедшие». «Это не должно быть проблемой, как только мастер вернется». «Ага. Хотелось бы, чтобы он поторопился». «Как вы можете быть такими спокойными?» — закричала Физзи. «Сучья Хари потеряла две руки и ногу, а вы двое просто...» «Ты сдохнуть хочешь, маленькое дерьмо?» Необычайно веселая атмосфера от Коры моментально исчезла, когда она выпустила свою жажду крови. Из-за внезапной угрозы гномиха не могла сделать больше, чем рефлексивно вскрикнуть и прыгнуть за Ксеру для прикрытия. «Ну давай!» — крикнула Кора. Назови меня так еще раз! Посмотришь, что будет!» Она встала и на одной ноге в несколько огромных прыжков приблизилась к Физзи и слегка раздражающей суккубе. Даже если у нее осталось только около 60% от первичной массы тела, пугала Корана все 100. «Прости, прости, я не знаю, за что, но мне очень жаль!» «Еще как знаешь! Разве я не говорила тебе обращаться ко мне только по имени, а?» «Но я так и сделала! Сучихара слабачка, разве не так? Ха?» Вчера Кора представляла свое величество лично, поэтому Физзи была уверена, что запомнила имя правильно. Так почему же оно ощущается неправильно? Бес почувствовала, как ее гнев немного поутих из-за странности сложившейся ситуации. Ее глаза перемещались от суккуба к гному, как будто она пыталась ухватить мысль за хвост. «Ты... твое имя Корни Физл что-то там, так?» «Нет, Корнодрочка Физа... Дара...» Обе женщины молча в смущении смотрели друг на друга. Внезапная тишина была прервана Ксерой, что больше была не в силах сдерживать смех. «Ах ты шлюха!» — взревела Кора. «Я тебе задам!» От понимания того, какая именно часть ее памяти была подделана, последствия навыка «Ткач мечтаний» полностью развеялись. Имплантированные воспоминания исчезли, а настоящие поднялись на поверхность сознания. Естественно, гном поняла, что Ксера обвела ту вокруг пальца и посмеялась над ней. Осознание этого факта словно неприятно щелкнуло по носу. «Извиняюсь, Корлан Тепрекс?» — спросила она с почти что невинной улыбкой. Когда ее должным образом назвали по имени, это, казалось, решительно улучшало настроение демоницы. Она подарила Физзи острозубую улыбку и гордо выпятила грудь. «Да, это я». «Не могла бы ты попридержать для меня закуску, пожалуйста?» «С превеликим удовольствием». Затем бес прыгнула в воздух и рухнула прямо на хихикающую суккубу, сбив ее с ног и закрепив под собственным весом. Затем Физзи подошла к тому месту, где находилась слегка ошеломленная голова Ксеры, и достала свое оружие. Она ритмично прошлась гаечным ключом по лицу суккуба, разбивая лицо последней, в то время как Кора продолжала ее держать. Физзи совсем не сдерживалась и с каждым своим замахом опускала оружие вниз. И Кора, и Ксера являлись фамильярами чернокнижника. Это означало две очень важные вещи. Первое. Они не могли пойти против прямых приказов хозяина. И вторая. Повторный призыв аннулировал любую травму или даже смерть. Оба вышеупомянутых факта были тем, что Бокси накануне объяснил Физзи и Вал. Тем не менее Физзи, увидев изуродованную форму Коры, ненадолго позабыла об этом из-за шока. Но теперь, когда она вспомнила и рационализировала возникшую ситуацию, было бы неплохо убить эту шлюху, верно? Даже сама мазохистская потаскуха, казалось бы, требовала этого. Так что все будет хорошо, если ее голова будет раздавлена, как чертов помидор. Так же? Она остановилась после 6-го удара и задрала руки с оружием выше головы. Все же в порядке? Она решила на всякий случай спросить Кору. «Это нормально, если я забью ее до смерти, верно?» «На твоем месте я бы не стала этого делать», — сказала Кора. «Босс становится немного сумасшедшим, если сделать что-то, приводящее к пустой трате его МП». «Ой». «Но еще один хороший удар ей не повредит». «Ой». «Ах». Выдохнула Физзи, расслабляя руки. Она убрала свое оружие и слабо улыбнулась Коре. «Спасибо. Мне действительно это было нужно. Разбить кому-то лицо весьма расслабляет. Ха». Даже если насилие было основной причиной стресса гнома, это могло одновременно оказаться и выходом, который она так искала. «Знаю. Должна признать, что для червя ты хорошо бьешь». «Я была бы признательна, если бы ты перестала меня так называть». «Что вижу, то и говорю, ничтожество. Я имею в виду, ты такая крошечная, что едва натягиваешь до моих коленей». «А спорим, что если у тебя будет 0 хп, то я буду выше?» «А? Это вызов?» Кровожадный взгляд в глазах беса немедленно заставил Физзи встать на четвереньки, а лоб коснуться земли. Великолепный пример низкопоклонства, что по 10-бальной шкале, несомненно, получит 11 баллов. Прости, я слишком увлеклась и стала дерзкой. Пожалуйста, прошу прощения, Кора Лантеприкс». Само собой, Кора не могла просто взять и убить гнома. Бокси дал этой парочке четкие указания сохранять Физи в живых. Однако это не означало, что бес не могла прописать профилактического леща коротышке за излишнюю наглость, напомнив ей о своем месте. «Да, это то, о чем я думала. Ничтожество».